Глава 3. Мириам Удвайр. Новое пробуждение началось с аромата, свойственного цветку тубероза. Молочный медовый оттенок с нотками эвкалипта наполнил мои легкие, и это удивило. Небольшие букетики с жемчужными лепестками были расставлены повсюду. Невольно усмехнулась такому проявлению романтики, и еще больше, когда заметила стопку разных книг, начиная от классики и заканчивая современными романами. Надо же, какой заботливый похититель! Только потом обратила внимание покоящийся у изножья постели поднос с едой. Не стала отказываться. Фруктовые хлопья, французские круассаны, свежевыжатый апельсиновый сок. Все мои пристрастия к началу нового дня были учтены. Последнее настораживало. Кто может меня знать настолько хорошо? Только тот, кто когда-либо гостил в замке Верховного. То, что похитивший меня оборотень, точно не из моего клана, даже не подлежало сомнению. Ни один не осмелится. Правда, круг поиска возможностей кандидатуры ни первое, ни второе особо не сужало. Впрочем, рано или поздно все равно узнаю. Как выяснилось намного позже, если и суждено узнать, то совсем не рано, ведь даже по прошествию долгих часов моего ожидания мой похититель не соизволил показаться. Зато снова принесли еду. Дверь открылась не настолько бесшумно, как если бы это делал тот, кто навещал меня здесь впервые. Девушка, едва ли лет 20, человек. На меня ни разу не взглянула, зато я заметила, что за дверью дежурит охрана. Сразу несколько оборотней, безликие, лысые, цвета глаз, который помог бы хотя бы приблизительно определить их принадлежность, не разобрать. А поднос девушка оставила там же, где прежде был предыдущий. Тот забрала. Я же никак не отреагировала, прежде чем что-либо сделать, сперва необходимо как следует проанализировать свои шансы. А их, судя по тому, что я наблюдала, было мало. Совсем не было. Пока. Но об этом я еще подумаю. Думала долго, вплоть до нового визита и нового подноса с едой. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась я у молчуньи. Та никак не отреагировала, все так же молча поставила. Молча подобрала другой поднос. Направилась на выход. Правда, до самой двери не дошла. Я быстрее поймала ее за руку, развернула к себе лицом. «Я тебе вопрос задала», – прищурилась, разглядывая ее черты лица. «Красивая, светловолосая». Со светло-голубыми глазами. Она и на этот раз не ответила. «Немая, что ли?» Прокомментировала я уже мрачно, сдавливая пальцы на ее руке сильнее. Но та снова проигнорировала мой вопрос. «А если я одну из вас разобью, а осколком горло тебе перережу, тоже молчать будешь?» Закономерно разозлилась я, хотя, разумеется, просто пугала девушку. «Или просто перегрызу тебе его», добавила, оскалившись. И даже то, что я хватку снова усилила, совсем не сработало. Если еще надавлю, вероятно, и руку ей сломаю. Блондинка чуть поморщилась от излишне болезненных ощущений, да пульс заметно участился, выдавая страх. Но более никак не показала своих эмоций. Голубые глаза по-прежнему смотрели мимо меня. К тому же в дверях возник один из охранников, отвлекая от допроса. «Немая она», — пояснил, — «без языка. Так что отпусти девчонку и веди себя смирно, пока никто не пострадал». «Например, я?» – бросила встречно. «Ну а что? Голова-то есть, кивать может, так что и ответить тоже может. Немая – совсем не повод динамить мои вопросы. Это не нам решать, и не тебе. Придет хозяин, у него и спросишь». «Хозяин?» – ухватилась за обращение, так и не отпустив девушку. «А может, сразу Альфа?» «Сказано же, хозяин сам расскажет, если посчитает нужным». Не поддался он на провокацию, зато шагнул ближе. «Отпусти девочку. Она просто исполняет веление. Не заставляй делать больно тебе в ответ. Ты хоть в курсе, кому сейчас угрожаешь?» Усмехнулась я в ответ. Но пальцы все-таки разжала. Да и вопрос задала скорее для того, чтобы просто определить его реакцию, нежели напоминая о защите Верховного. Возможно, это тоже поможет с тем, чтобы понять, к кому я попала. То, что мой похититель обладает нехилым влиянием, уже не подлежало сомнению. «Может быть, там», — кивком указал он в сторону выхода, — «ты и являешься кем-то. А здесь ты такая же рабыня, как и все другие, не усложняя ни нам, ни себе жизнь. Ведь и себя достойно, и тогда, может быть, тебе повезет. И хозяин вознаградит тебя ответами на все твои вопросы». Не на такой ответ я рассчитывала, когда о своем статусе упоминала. Совсем не на такой. Воздух вышибло из легких, будто удар под дых. Рабыня? Как и все другие? Твою ж... Куда я попала? На ум навязчиво напрашивались воспоминания о Карибском побережье и островах в Карибском море. Место, где обитали оборотни, которых в свое время изгнали за какой-либо проступок. Не была там никогда, но многое слышала. И ничего хорошего. Там хоть чья душа ломаного гроша не стоила, а тело продавали еще дешевле. Рабство процветало там до сих пор. И когда же этот твой хозяин соизволит явиться, чтобы ответить на мои вопросы? Произнесла я, не слыша собственного голоса. Слишком громко заколотилось собственное сердце, а ответом мне стала захлопнувшаяся дверь и тишина, что длилась еще очень-очень долго. Настолько долго, что я сбилась со счета, потерявшись в ориентирах времени. Дальнейшие дни не отличались разнообразием, тянулись бесконечной вереницей одиночества и бесполезных дум. Сбежать я не пыталась. Да мне и шанса на это не оставляли. Но это не значило, что я сдалась или сдамся, поэтому терпеливо ждала, когда же явится тот, кто меня украл. Ведь не просто же так он это сделал. Смысл красть и оставлять гнить в камере? Если это такой способ мести, убьет. Убил бы. Или торговаться будет. Выкуп? Обмен на что-то? Вариантов было такое множество, что голова начинала болеть. Стоило углубляться в размышления. На одной из таких теорий в очередной по счету день я и уснула, свернувшись в позу эмбриона у края постели, а проснулась в воде. На глазах снова повязка. Но как только я попыталась ее снять, мои руки оказались перехвачены и возвращены обратно под воду. Незнакомец находился за моей спиной, а я буквально возлежала на нем. Его горячее дыхание щекотало затылок, и сам он с шумом втягивал в себя воздух, словно не мог надышаться. Самое подлое, я ведь даже не поняла, как так вышло. Опять. И это злило. Даже не так, неимоверно бесило. Почему не проснулась, когда чужак еще впервые прикоснулся? И явно ведь не левитировал меня сюда из постели. «Кто ты?» — задала вопрос, чуть отстранившись, меняя разворот своего тела. Вместо ответа мужчина провел пальцами вдоль моего позвоночника, слегка надавливая, вынуждая против воли выгибаться от пробудившихся мурашек по коже. Если разум лихорадочно метался между вариантами, как поступить лучше, то тело отреагировало вполне однозначно. Прекрасно помнило, что могут сделать с ним эти пальцы. Почему я здесь? Пальцы нажали на копчик и вернулись обратно к шее, принявшись теперь уже по кругу обводить каждый позвонок. «Где ты был все это время? Где ты был все это время?» Ладонь обхватила шею, чуть сжала и прижала меня обратно к мужскому телу. Остальных своих рабынь обслуживал. Вот на этом вопросе чужая длань замерла. И снова незнакомец глубоко и шумно втянул в себя воздух. Ладонь переместилась на грудь, сжав и оттянув пальцами чувствительный сосок. «Что думаешь, если затрахаешь меня до беспамятства, то я забуду об этом небольшом нюансе?» Резко дернулась в сторону. И локтем ему в бок со всей дури заехала. «Нет, не потому что я настолько отчаянная, совсем не рассчитывала на победу. Да и вопросы задала не просто так. Пусть думает, будто у меня истерика, задето самолюбие, я в обиде или еще что-либо вроде этого. Ведь потому, как ответит, тоже многое можно определить. Физическую выносливость, реакцию, скорость, силу, возможно, статус. Жаль, и на этот раз я получила куда меньше, нежели рассчитывала. И даже хуже. Хранящий молчание будто не заметил моего выпада. Все равно, что о каменную стену столкнулась. Ни сдавленного хрипа или же ругательства. Ни блока, ни отстранения силы, ни единого звука. Ничего. Но и безнаказанный мою выходку не оставил. Ущипнул. Все за тот же сосок. А вместе с тем в кожу на плече у стыка шеи вонзились острые клыки. Болезненно и неотвратимо. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. «Ты! Что ты? Да ты!» — сорвалось с губ шокированное. Вот теперь моя истерика стала реальной. Просто потому, что была готова к чему угодно. Хоть насилуют пусть, хоть голодом морят, хоть еще лет 10 на белый свет не выпускает, но это... Быть привязанной к какому-то психу-смертнику до конца своей жизни – увольте. Лучше прямо сейчас отправлюсь в грани. Или же… «Я убью тебя!» – сорвалось. Сорвала и повязку. Вместе с многочисленными брызгами воды, что разлетелись в разные стороны, пока я вскакивала на ноги, едва ли продержалась секунду. Тут же упала от встречной подсечки. Поймал. Бережно прижал к себе. Усадил обратно в ванную. И даже повязку не стала возвращать на место. Да и нет в ней никакого смысла, ведь вокруг такая темень, хоть глаз выколи. То же самое. Нет, в облике зверя я еще могла бы разглядеть окружающую обстановку. А вот, будучи человеком, оставалось только доверять ощущениям. А они подводили. Сколько бы ни пыталась просчитать последующие действия незнакомца, ничего не получалось. А он принялся массировать мои плечи, предварительно вылив на них густой гель, все еще с тем же запахом туберозы. Медленно вдавливал кончики пальцев в распаренную горячей водой кожу. Ласково огладил руки по всей длине, задержавшись на ладонях. Промассировал каждый пальчик, после чего и вовсе поцеловал поочередно. Я же в это время думала, каким лучше способом его расчленить при первом удобном случае, старательно игнорируя зарождающееся внизу живота тепло. Больше не сопротивлялась. Бессмысленно. А мужчина все продолжал. Следуя за руками, пришла очередь груди и живота. Все те же ласковые движения очертили линию каждого полушария, вырисовывая спираль к соскам. Чуть сжал и перешел ниже. Большая ладонь полностью накрыла мой живот, притянул ближе к мужскому телу, позволяя пояснице ощутить всю степень его возбуждения. А руки двинулись еще ниже, удобно устроившись между моих ног. По телу пронеслась волна огненного желания. Уж слишком отчетливо вспомнилось заново, какое удовольствие они могут доставить. И кажется, мой похититель собирался все это повторить. Ведь его пальцы скользнули глубже, но почти сразу отступили, принявшись выводить круги вокруг клитора. Ровно в том ритме и с тем давлением, чтобы мое тело окончательно зажило своей жизнью. «Будь ты проклят!» — обронила я едва ли разборчиво, сдаваясь на его волю, с тихим стоном прогибаясь в спине. Незнакомец словно этого и ждал. Принялся ласкать интенсивнее, на грани с грубостью. Ровно так, как мне самой безумно хотелось. Толкал в меня свои пальцы все быстрее и быстрее, доводя до грани сумасшествия. И я сходила с ума. Кусая губы, поддавалась навстречу каждому проникновению. Терлась об него, позабыв о стыде. Опять и опять, раз за разом, пока не вскрикнула от нахлынувшего оргазма, пронизывающего чистейшим наслаждением. Он помедлил совсем немного, прежде чем вместе со мной поднялся из ванны. Попутно укутав меня в непонятно откуда взявшееся полотенце, а затем поднял на руки и отнес в постель, но лечь не позволил. Сперва вытер насухо, а затем снова завязал мои глаза. «Может быть, я и погорячилась тем, что убью тебя, но тебе точно не жить». «Не после того, что ты со мной делаешь», — произнесла я негромко. «Нет, ни угроза, ни предупреждение, ни метод воздействия. Чистую правду сказал. Не чувствую твоего запаха. Скрываешь? Есть доступ к сдерживающим браслетам. А это дорогое удовольствие». «Все те, кто меня охраняет, преданы тебе настолько, что, кажется, готовы жизнь отдать. Я почти уверена, что ты альфа». Выдала все свои сегодняшние умозаключения вслух. «Тш-ш-ш», стало мне едва слышным ответом. Обидно, но я заткнулась не настолько быстро, чтобы разобрать интонацию. А еще меня уложили на живот, опять привязав за запястье к кровати. И все. Больше ничего. Мой похититель не спешил делать со мной что-то еще. Но и не уходил. «И что дальше?» — не выдержала первой. «Будешь изводить, как в прошлый раз? Чего добиваешься? Чтобы молилась на твой член? Зачем я тебе? С учетом, что ты постоянно молчишь, либо опасаешься, что я сдам тебя, когда мой отец меня найдет, либо... И я тебя знаю». С его губ сорвался короткий смешок. «Кажется, оборотни забавляли мои теории». Вот и прикусила язык, оставив остальное при себе. Послышалось тихое шуршание, а вскоре мне заткнули рот кляпом-шариком. Вот и вся моя способность к речи. А вместо мычания ведь собиралась поведать ему о том, что он извращенец. Очередной смешок и легкий шлепок по ягодицам с последующим ласковым поглаживанием. Вот и все, что я получила. И когда я уже отчаялась, на мои бедра легли руки и вздернули вверх. Новое поглаживание, после которого я сперва ощутила горячее дыхание, а следом прикосновение кончика языка к моей плоти. И вибрирующее рычание, непостижимым образом получившее отклик в моем теле. Вот он, мой личный апокалипсис. Когда горишь, но не сгораешь. Когда жадно хватаешь ртом воздух, но никак не надышишься. Когда ни единой мысли не остается в голове, и нет спасения. Все, ничего не существует. Лишь адово пламя, ко всем чертям спалившее все разумное, все установки, мораль, гордость, границы дозволенного. Мои стоны, громкие, протяжные, совсем не сдержанные, бесстыдно разносятся по всей комнате, а я не слышу их. Сердце колотится, как бешеное, пульс бьет по вискам. Удары отражаются гулким эхом в моей голове. И их слышу. Меня саму банально трясет от пронизывающего животного желания заполучить еще и еще, гораздо больше. Да, я голодна, безумна, переполнена неутолимой жаждой. Особенно, когда вместо языка истекающей влагой промежности касается головка члена. Этот миг особенно четко фиксируется в моей памяти, и я снова поддаюсь навстречу своему умелому любовнику, прогибаясь в спине больше прежнего. Мужские руки фиксируют мои бедра в этом положении. Пальцы раздвигают ягодицы, и он трется о них всей длиной своего члена. Так и не входит. Жестокий. Просто продолжает двигаться поверх. Все быстрее и быстрее. Одна ладонь снова скользит мне между ног, лаская и на этот раз доводя меня и себя до обоюдного финала. Почувствовала, как на мою спину брызнула сперма, а комнату огласил рычащий хриплый стон наравне с невнятным высказыванием. Тут же напряглась, пытаясь понять, на каком языке это было сказано, но сколько бы ни прокручивала в голове услышанное, понять так и не вышло. Если бы в моих мозгах оставалось хоть что-нибудь, помимо безудержной похоти, возможно, среагировала бы быстрее. Но нет, тем более незнакомец так больше ничего не произнес. Зато вытер мою спину, смоченной водой полотенцем, и ожидаемо ушел, предоставив мне самой избавляться от пут. И как только я справилась с ними и завернулась в полотенце, тут же появилась знакомая блондинка в сопровождении охраны. Свет из коридора чуть осветил тьму моей камеры, благодаря чему мужчины нашли и унесли ванну. А вот девушка сперва поставила поднос с едой на край постели, а после рядом разложила красивую длинную полупрозрачную сорочку и пеньюар из изумрудной ткани. Тоже ушла. Вместе с ее уходом и закрытой дверью в моей камере загорелся тусклый свет. Вместе с ее уходом и закрытой дверью в моей камере загорелся тусклый свет. Но я никак не отреагировала. Вновь заснула.